Лёша ловко срезал одной короткой очереди двух последних слепых псов. Да, наловчился уже. Псы ему не противники. Конечно, если ствол есть. Хоть обрез какой завалящий. Впрочем, сейчас-то у него Абакан. А мог бы быть и ФН-2000. Мелькнула недовольно наполненная сомнениями мыслишка. Ничего, и без ФН обойдемся, успокоил себя сталкер. Впереди чернел темный проход, железобетонная труба, которая уходила под железнодорожную надпись. На этом участке практически непреодолимую поверху. Тихо попискивал датчик аномалии. Возможно, он реагирует на сплошную цепочку аномалий на насыпи. А возможно, что-то слабо определимое притаилось впереди. Значит, придется пробрасывать дорогу болтами. Мало ли. Рокот вышел на противоположную сторону. Свет пасмурного дня после полутьмы туннеля резанул по глазам. «Опа! Кто к нам колеса катит?» Радостный голос, слегка растягивающий произносимые слова, прозвучал откуда-то справа. Сталкер спиной вперед прыгнул обратно под прикрытие туннеля. Конечно, он мог и ошибиться насчет говорившего, но манера говорить, да и радость при виде рокота, который в зоне всем 100% безразличен. Кроме бандитов сидеть в засаде было некому. «Да ты постой, поговорим!» Неслось вслед сталкеру, забегающему за поворот, нарочито громко хлюпая по лужам. «С бандитами не договоришься, это рокот точно знал. Им всем всегда мало». Забежав за поворот, рокот еще немного пошлепал на месте и замер. Бандиты не заставили себя ждать. Умудрились выскочить из-за угла бегом. Но кто же так делает? Наказывать за это надо. Под сводами туннеля загрохотал Абакан. Рокот обыскивал трупы. Когда-то его коробило от одной мысли о необходимости этого действия. Теперь привык. Ничего серьезного бандитов не нашлось. Но обыскивать нужно было. Хотя бы, чтобы пополнить запас антирада. На свалке повышенный фон, и антирад расходуется быстро. Леша Рокотов виновато потупился. Александр, в их компании было принято обращаться на западный манер, без отчества. Не стеснялся в выражениях. Обрюзшее щекастое лицо цветом приближалось к вареному раку. При каждом выкрике капля слюны срывалась на дорогой галстук начальства. Ответить было нечего. Леша действительно допустил ошибку в ведомости. И оправдания у него не было. Не считать же оправданием то, что он опять полночи резался в компьютерную игру, и теперь от недосыпа его уровень внимания приближался к нулю. Начальник проорался и ворча удалился в свой кабинет. Рокотов из последних сил давил на лицо улыбку. Корпоратив не удался. Придя в ресторан, Леша рассчитывал встретить здесь молодежь из соседних отделов. Прежде всего Леночку из маркетинга. У него была цель замутить с ней роман. Но, увы, собрались одни старперы. И приходилось всячески притворяться, что не замечаешь унылости окружающего веселья. Улыбаться, слушать тупые разговоры о политике и раз за разом поднимать рюмку, однообразно вгоняющее в транс занятия. Главное не перебрать, а то из-за этого сомнительного развлечения завтрашнее состояние здоровья может не позволить выйти на работу. Леша, наконец, в достаточной степени удобно устроился, чтобы начать засыпать. Последняя мысль перед провалом сон была: как хорошо, что я не поскупился на технику. Игры — единственное, что меня хорошего в этой безрадостной жизни. «Рокот, а правда, что ты на прошлой неделе найма завалил? Из тела и фэнку 2000-ю взял?» Очкарик разжигал костер, что не мешало ему болтать. «Было дело!» — нахмурился Леша, выливая воду из фляжки в обгорелый алюминиевый чайник. А правда, что ты потом ФН у бармена на КПК сменял? Ты, говорят, даже еще и доплатил. Правда. Зачем? Мне бы фен 2000. Я бы из рук его вообще не упускал никогда. В ажитации очкарик бросил костер и выпрямился в полный рост. И что это за КПК такой, что дороже ФН стоит? Нормальный КПК. Просто ФН сломанный был, соврал Леша. Разочарованно протянул очкарик и вернулся к разжиганию костра. Леша вовсе не собирался объяснять случайному попутчику, что ФН 2000 был в порядке. Просто понадобился самый мощный наладонник. Старый напрочь не тянул новую версию игры-симулятора «Менеджер среднего звена».